Моисей и Израиль у Синая. В первый день третьего месяца оставили сыны Израиля Рефидим и пришли в пустыню Синайскую, расположились у подошвы горы. Бог призвал Моисея на гору и велел ему объявить слова Божьи. «Если вы будете слушать согласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Исход 19 глава, с 1 по 6 стих. Такое особое положение понравилось народу, который заявил: «Все, что сказал Господь, исполним». После этого Господь сказал Моисею приготовить народ к встрече с Господом, который обещал сойти на гору Синай. На третий день при наступлении утра были громы и молнии, и густое облако, и трубный звук весьма сильный. Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне. Исход 19 глава, 16 по 18 стих. Это было потрясающее зрелище. Но это было не извержение вулкана, а нечто особенное, единственное в своем роде. Из среды огня ясно прозвучали слова: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему. Не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которые Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход 20 глава, с 2 по 17 стих. Народ выслушал эти заповеди Божьи, испугался и попросил Моисея: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». После этого Моисей вступил во мрак, то есть в густое облако, окружающее гору Синай. Там он получил указание, как надо настроить жертвенник Господу, и возвратился оттуда со сводом законов относительно общественной и религиозной жизни Израиля. Эти законы Моисей записал в книгу. Они находятся в 21, 22, 23 и 24 главах книги «Исход». И пересказал вслух народу. Поставил под горою жертвенник и при нем 12 камней по числу 12 колен Израилевых. Юноши приготовили жертвоприношение. Моисей взял кров жертвенных животных и окропил ею жертвенник и народ, говоря: «Вот кров завета, который Господь заключил с вами о всех словах сиих». Исход 24 глава, с 3 по 8 стих. После этого Моисей, Аарон, Надав, Авиуд и 70 старейшин Израилевых зашли на гору. Они удостоились видеть Бога, но только под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира и как самое небо ясное. Исход 24 глава, с 9 по 11 стих. Позже Моисей заповедал народу: «Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хориве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину». Второзаконие 4 глава, с 15 по 16 стих. Никакое человеческое воображение не может создать истинное изображение Бога, потому что, как сказал Христос, Бог есть Дух. Иоанна 4 глава, 24 стих. И апостол Павел написал, что Бог обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. 1 Тимофея, 6 глава, 16 стих. Старейшины израильские возвратились к народу. Аарона и Ора Моисей поставил старшими в народе, а сам возвратился в облако славы Божьей и пробыл там 40 суток. Хлеба не ел и воды не пил. Тогда Бог показал ему образец скинии, указал ее размеры и сказал, из какого материала сделать ее: столбы, брусья, покрывало, завесы, шесты, жертвенник, двор, ковчег завета, стол для хлебов приношения, светильник, елей для освящения, жертвенник кадильный, умывальник, елей для помазания, состав для кождения. И также священнические одежды для Аарона и сыновей его. Указал обряд посвящения. Даже назвал, кто из народа израильского способен выполнить эти работы. В конце всего Бог вручил Моисею две скрижали, то есть две каменные плитки, на которых были начертаны 10 заповедей, какие Бог сказал вслух всего народа с горы Синая. Но в то время, когда Моисей получал от Бога нужные наставления и указания, в народе израильском началось беспокойство по причине Моисеева отсутствия. Аарон и Ор, вероятно, были не в состоянии управлять неспокойным народом. Хотя над Синаем стояло облако славы Божьей, хотя народ обещал: «Все, что сказал Господь, исполним», а Господь заповедал: «Не делай себе никакого кумира», народ, нарушая все это, пристал к Аарону с требованием: «Сделай нам Бога, который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось». Исход 32 глава, 1 стих. Аарон, как человек слабовольный, попробовал хитрить. «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей, и принесите мне». Аарон, вероятно, рассчитывал, что женщины и дети не захотят расстаться со своими украшениями, и у него будет оправдание, что нет материала для изготовления Бога. К изумлению и постыжению Аарона весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону. Волей-неволей нужно было что-то делать. Но как изобразить неизобразимого? Аарон припомнил, что в Египте черный бык с белым пятном на лбу считался воплощением бога Птах, творца вселенной, которого позже отождествляли с Озирисом. В Сирии богов изображали стоящими на спинах крылатых быков. Даже в Ассирии и Индии поклонялись богу под видом быка. Не будучи в состоянии придумать что-либо свое, Аарон при содействии специалистов отлил золотого тельца и показал его народу. Те сказали: «Вот Бог твой Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Имея такое согласие, Аарон объявил: «Завтра праздник Господу». И как от язычников заимствовали форму Бога, то и празднование совершалось по-язычески. Принесли все сожжения, а потом сел народ есть и пить, а после встал играть, то есть петь, танцевать и распутничать. Бог видел это и сказал Моисею: «Поспеши сойти, ибо развратился народ твой, который ты вывел из земли египетской. Оставь меня, истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя, Исход 32 глава, 7 по 10 стих. Но Моисей молил Бога, чтобы не истребил народа израильского, и добился того, что Бог отменил зло, о котором сказал, что наведет на народ сей, и не навел. Когда Моисей пришел к народу и увидел, что там творится, он бросил скрижали и разбил их под горою, потому что народ поступил против первых двух заповедей, написанных на скрижалях, и нарушил завет с Богом. Золотого тельца приказал сжечь, превратить в порошок, всыпать порошок в воду и дать всему народу пить. Аарон сделал выговор и призвал верных левитов, чтобы они произвели чистку в своей среде. «Убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». Исход 32 глава, с 19 по 27 стих. «А после них поразил Господь народ за сделанного тельца. Аминь».